«Воевали?» — спросил Бровкин. «Воевали. И опять защи». «Ну, как все-таки?» Повертевшись на скамье, опять спросил Бровкин. «Обыкновенно. Как воюют, так и воевали». «Одолели татар-то?» «Одолели. Своих под Перекопом 1020 уложили. Да столько же, когда назад шли». «Ах, ах!» — Бровкин покачал головой. «А у нас, говорят, хан покорился нашим». Цыган открыл желтые редкие зубы. «Ты тех, кто в Крыму гнить остался, спроси, как нам хан покорился. Жара, воды нет. Слева гнилое море, справа черное. Пить эту воду нельзя. Колодцы татары падалью забили. Стоим за Перекопом, ни вперед, ни назад. Люди, лошади, как мухи дохли. Повоевали». Цыган разгреб усы, вытерся, поглядел кровяным глазом и другим мертвыми веками на Саньку. «Спасибо, девка!» — облокотился. «Иван, я в поход уходил, корова у меня оставалась». «Да, мы говорили управителю, вернешься, как же тебе без коровенки-то?» «Не послушал, взял». «Так, а свиньи? Боров, две свиньи. Я мир просил за ними присмотреть». «Глядели, голубок, глядели. Управитель столовыми кормами нас дюже притеснил. Мы думали, может, тебя на войне-то убьют». «И свиней моих волков сожрал?» «Скушал, скушал». «Так». Цыган залез в нечесанные железные волосы, поскреб. «Ладно». «Иван!» «Айшки, ты помалкивай, что я к тебе заходил». «А кому мне говорить-то? Я и так всегда помалкиваю». Цыган встал, покосился на Саньку, тихо пошел к воротам, и там с угрозой: «Смотри, помалкивай, Иван!» «Прощай!» И скрылся. С тех пор его и не видели на деревне.